Эпилог. За время повествования у читателя, вероятно, могли накопиться некоторые вопросы. Например, что это за такой гипнодрол? Откуда он взялся? Или почему в роли одного из главных злодеев выступает наглый питерец, если наглых и бессовестных москвичей на самом деле куда больше? Задача эпилогов состоит в том, чтобы досказать недосказанное, закруглив тем самым произведение. Однако наш эпилог будет прогрессивным, то есть нарушит все правила шаблонных канонов. Главное в этом рассказе вовсе не сюжет и не слог, не соответствие рамкам сложившихся жанров и никак уж не связность повествования, а тот мощный патриотический заряд, которым хотел поделиться автор. Конечно, наша отчизна далека от совершенства, нам есть куда расти. Но мы, несомненно, преодолеем все трудности и достойно вступим в светлое будущее. У России великая история – и огромный неиссякаемый потенциал, устремленный к добру и созиданию. Нас вдохновляет сила справедливости, любовь к свободе и миру. Так давайте же умножим все то лучшее, что в нас есть, во имя нашего общего счастья и счастья будущих поколений. Другим источником энергетического наполнения этого текста является одержимость коллекционированием, которую испытало на себе подавляющее большинство тех, чьи детство и юность пришлись на 80-90-е годы 20-го столетия в советском и постсоветском пространстве соответственно. Красочные вкладыши и наклейки от иностранной жевательной резинки с изображением крутых, невиданных в СССР машин, призабавных комиксов, мультиков и кадров из умопомрачительных боевиков вроде «Рэмбо» или «Терминатора» для рожденных за железным занавесом детей являлись настоящим сокровищем, ценность которого вряд ли смогут понять те, чье детство стартовало в эпоху мощных компьютеров и высокоскоростного интернета. Вкладыши собирали, обменивали, на них играли и дрались из-за них. Более того, многие из тогдашних коллекционеров сегодня, будучи уже взрослыми людьми, невольно испытывают ностальгию по былой лихорадке и даже самый настоящий флешбэк. Например, увидев на экране жидкокристаллического экрана цифровую фотографию до боли знакомых вкладышей, эти люди могут почуять запах и ощутить тот самый вкус детства с сопутствием яркого каскада воспоминаний той поры. Некоторые, желая возобновить свое давнее увлечение, жадно заглядываются на каждый уличный лоток. Однако, увы, на сегодняшний день ни российские, ни украинские производители не могут достичь ни качества печати, ни художественного оформления тех вкладышей и наклеек, которые производили в Сирии и Турции еще в прошлом столетии. Все они выглядят неудачной пародией, заурядными фантиками, лишенными неизъяснимой магии. В сети интернет можно найти немало статей, сайтов и видео, посвященных тематике коллекционирования в 90-х. Культовые вкладыши продают, покупают, меняют или просто самозабвенно засматривают на экранах. Не дети, но взрослые мужи с бородой. Кому-то это может показаться странным, нелепым, однако такой феномен существует – и имеет вполне резонное и живое обоснование. Вы слушали рассказ «Гипнодрол» или «Мороз по коже». Патриотический боевик в 8 главах с эпилогом. Автор Эжен Зейровский. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2017 году. Читал Олег Шубин.